Глава 4. В ответ на предложенный лицам выбор — доехать за 3 минуты на машине или дойти пешком по лесной тропинке — я предпочел тропинку. Опушка леса находилась всего в 100 ярдов за вольерами. Для начала апреля день выдался теплый, но когда солнце скрылось за холмом, студеный воздух заставил меня прибавить шагу, что оказалось весьма кстати, иначе я бы просто отстал от лица. Он шагал, словно шел в атаку. Когда я заметил, что ни в лесу, ни на просеке нам не попалась по дороге ни одна изгородь, Литц ответил, что вся земля принадлежала миссис Рэкем, и что несколько лет назад она разрешила ему построить дом на окраине участка. Последняя часть пути пролегала по дорожке, посыпанной гравием, которая петляла меж лужаек, кустов, деревьев и пролысин сырой земли. Жить в деревне было бы намного комфортнее, если бы отменили запрет на прямые дорожки. Чем крупнее и помпезнее поместье, тем больше в нем было кривых дорожек. Кусты и деревья понатыканы везде, главным образом для того, чтобы заставить дорожки извиваться среди всего этого хаоса. Мы с Литцем в конце концов добрались до дома и вошли без стука. Очевидно, и его можно было отнести к членам семьи. Все 6 собрались в зале, которая была длиннее, чем весь дом Литца. В ней было 20 штук ковриков, на которых можно было поскользнуться, и 40 штук мебели, на которой можно было сидеть. Но веселее от этого, видимо, не становилось, несмотря даже на битком набитый переносной бар, потому что нас с Литцем встретили так, словно более интересного события у них не случалось уже много лет. Литц представил меня, ведь с миссис Рэкем мы якобы встречались впервые, после чего Аннабель Фрей, снабдив меня жидкостью, устроила публичный доклад о том, как я работал. Затем политик Оливер А. Пирс попросил меня провести показательный допрос каждого из присутствующих как подозреваемого в отравлении собаки. Я попытался отговориться, но не тут-то было. Показуха получилась так себе. Пирс оказался гладким, как угорь. Его манеры, естественно, основывались на законе природы, определяющем поведение всех избранных слуг народа относительно любого, кто по возрасту мог быть избирателем. Но чувство меры и находчивость у него были настолько развиты, что политика в нем трудно было разглядеть. При этом он был почти мой ровесник. Рост примерно такой же, как у меня, широкие плечи, простое честное лицо и улыбка, мгновенная, как свет лампочки в темной комнате. Я сделал мысленную пометку проверить, не в его ли избирательном округе я живу. Такой далеко пойдет. Вопрос лишь, как далеко и как быстро. Если в придачу к своим наработкам и талантам ему удастся привлечь в партнеры Лину де Роу, ответом будет «очень далеко и очень быстро». Девушка выглядела моложе Аннабель Фрей, я наугад дал ей 26 лет. И что вам сказать, лучшей пары глаз я еще не видел. Она, похоже, даже старалась пригасить их яркость или яркость мысли, что в них таилось. Во время опроса Лина делала вид, что ее загнали в угол, хотя по ее глазам я видел, что она способна обвести меня вокруг пальца в 2 счета. Я так и не понял, то ли она для кого-то ломала комедию, то ли практиковалась, то ли у нее действительно были серьезные причины строить из себя дурочку. Барри Рэкем и озадачивал, и раздражал. Или я тупее, чем думал Нира Вульф, и 2 раза тупее, чем думал я сам, или Барри умнее, чем кажется. Он и Нью-Йорк — синонимы. Зайдите в любой бар на Мэдисон-авеню с 5 до 6:30, и вы застанете там 7-8 Барри Рэкемов, немолодых, но еще очень далеких от старости, мужественных до ногтей, усталых или свеженьких, и готовых к действию с намечающимися мешками под глазами. Я прочитал его от начала до конца, или так мне казалось, но не мог взять в толк, прознал ли он о цели моего визита. А ведь именно это я намечал выяснить, других задач я пока перед собою не ставил. Если он знал, значит, точно получает деньги от зэка. Если нет, могут быть варианты. Мы уже покончили с десертом и вышли из-за стола пить кофе в другой комнате, а я все не мог ответить на вопрос. Сначала я не подозревал в нем ума и посчитал его болванчиком, которому просто повезло где-то привлечь внимание миссис Рэкем и впопад ляпнуть фразу, от которой она растаяла. Однако дальнейшие наблюдения заставили меня изменить мнение. В разговоре с женой он не просто бурчал «да» или «нет», но проявлял оригинальность. За ужином между ним и Пирсом завязался разговор о мерах контроля за арендной платой, и мистер Рэкем без видимых усилий так опутал политика аргументами, что тому некуда было деваться. Затем Барри рассмеялся, взял в споре другую сторону и в пух и прах разделал Дэйну Хэммонда. Я мысленно скомкал свои заметки и начал все сначала. По пути в гостиную, где подавали кофе, ко мне присоединилась Лина Дероу. «Почему вы решили ко мне прицепиться?» Я горячо возразил, что не цеплялся. «Цеплялись, цеплялись. Вы пытались доказать, что именно я отравила собаку. Вы на меня сильнее давили, чем на других». Она кончиками пальцев взяла меня под локоть. «Согласен», — сдался я. «Ведь вам не привыкать. Разве мужчина не преследует вас больше, чем других?» «Спасибо за комплимент, но я серьезно. Вам ли не знать, что я простая девушка из рабочей семьи?» «Угу. Именно поэтому я на вас давил больше. И еще потому, что никак не мог понять, почему вы притворяетесь дурочкой». На пороге гостиной нас разъединил политик Пирс, и я не стал с ним драться. Гости собрались с чашками кофе вокруг камина. Все много говорили ни о чем. Немного погодя, кто-то предложил смотреть телевизор, и Барри Рэкем пошел включить аппарат. Он и Аннабель погасили свет. Пока мы занимали стратегически выгодные места, миссис Рэкем вышла из комнаты. Чуть позже, когда в полумраке я хмуро осозерцал рекламу косметики, какое-то смутное чувство подсказало, что мне угрожает опасность, и я резко повернул голову. Опасность подстерегала прямо у локтя. Казавшийся еще больше в темноте, рядом высился доберман Пинчер. Даже не глядя в мою сторону, он внимательно следил за экраном. Миссис Рэкем, очевидно, неправильно истолковав мой порыв, поспешно крикнула сзади, перекрывая шум передачи. «Не надо его гладить!» «Даже не собираюсь», — искренне ответил я. «Он будет сидеть смирно», — заверила она. «Любит смотреть телевизор». Она подвела собаку ближе к экрану. Проходя мимо Келвина Литца, пес остановился и восторженно его обнюхал. Литц в ответ нежно погладил пса по голове. Всех остальных бестия проигнорировала. Полтора часа телевидения растянули время до 10:30 без какой-либо пользы, особенно для меня. Я все еще ломал голову насчет Барри Рэкема. Телевидение — дьявольский враг сыска. Раньше, бывало, пригласят в гости в чей-нибудь дом или квартиру. Ходишь себе, собираешь нюансы и черточки, смотришь на людей, болтаешь да слушаешь. А телевизоры пошли. Хоть дома оставайся и не вылезай из постели. Лиц в темноте не видно, а если кто-то что-то скажет, ничего не слышно, если только не повысят голос до крика. Никаких тебе частных опросов молодых вдов о глубине поразившего их скептицизма. В кинотеатре хоть за руки держаться можно. Но в конце концов в сплошной стене появилась маленькая трещинка. Когда экран погас и все поднялись размять ноги, Аннабель предложила отвезти меня и Литца на машине. Литц ответил, что мы пойдем пешком. В этот момент Барри Рэкем подрулил поближе и заметил, что телевизор, видимо, страшно мне надоел. «Не страшно, средне надоел», — ответил я. «Думаете, в деле Литца будут какие-нибудь подвижки?» — спросил Барри, играя льдом в стакане с виски. Я поднял и опустил плечи. «Трудно сказать. Все-таки целый месяц прошел». Мой собеседник кивнул. «Именно поэтому в это трудно поверить». «Во что именно?» «Ну, в то, что Литц ничего не делал целый месяц, а потом вдруг решил разориться на Ниро Вульфа. Всем известно, что Вульф берет дорого». «Не думаю, что Литцу его услуги по карману», — Рэкем улыбнулся. «Возвращаетесь домой сегодня ночью?» «Нет, остаюсь ночевать». «Разумно. Ездить по ночам, пожалуй, опасно. Если выехать пораньше, машин на дорогах в воскресенье утром будет мало». Барри Рэкем дотронулся указательным пальцем до моей груди. «Точно. Уезжайте-ка пораньше». С этими словами он отошел в сторону.